Глава 16. Еще кто-то. Сводки с невидимых фронтов. Эти двое, мирно беседовавшие в кабинете, обстановка которого характеризовалась одним только словом «скромненько», ни в коем случае не походили на тех, кого следует опасаться. И того, и другого скорее можно было отнести к типичным представителям травоядной фауны. Лысоватый, около 40 лет, субъект в сером, умеренной мятости костюме, и сам весь какой-то серый, невзрачный и мятый, типичный нищий, недопущенный к бюджету бюджетник. И второй из присутствовавших, плюшевый такой персонаж, лет за 60. Трогательно наивный с виду, прямо зиц-президент акционерного общества закрытого типа Д. Мазай и Зайцев. И разговоры эти двое вели вполне себе невинные. Значит, мадам заказала ликвидацию, однако. И не просто, а с последующей утилизацией. Приплатила отдельно, чтобы тело того парня больше никто и нигде не нашел. Источник? Ее личный помощник, некто Карпеев. Не так давно мы его, шеф, подвербовали, и с тех пор потихоньку качаем информацию. «Ох уж мне эти личные, особо доверенные!» — вздохнул тот. Когда-то лет 10 тому назад и у него был свой персональный, особой ценности и преданности кадр. Перекупили, конечно. С тех пор располагал основных сотрудников исключительно равноудаленно и с удовольствием наблюдал интриги всех против всех и силовые приемы, стремящихся сократить расстояние до руководящего тела. А еще с благосклонностью выслушивал стук друг на дружку. Противно, конечно, все это, зато безопасно и для дела полезно. «Было бы неплохо переговорить с ним», — заметил старший. «Может, устроить нам встречу?» «Легко», — кивнул тот. «Сейчас он у нас поселился на третьей даче». «С чего бы?» — удивился тот. А мадам задумала проверить, как он тратит денежку. Вот парень и перепугался. Я пообещал помочь с выездом из страны, если заслужит, конечно. — И правильно сделал, — кивнул шеф. — Товарищ много знает, пусть делится. — Ясно. — А кого, кстати, мадам наняла на работу по тому парню? Ну, на ликвидацию с утилизацией. — Команду Штурбина. Помните такого? — Смутно. Крепкие профи среднего уровня, в основном бывшие менты и их старшие, в кавычках, братья. — Понятно. И как, думаешь, найдут они его? — Сильно сомневаюсь, — усмехнулся сотрудник по имени Антон. Парень-то оказался толковый, сопустил им Дезу, те и повелись. — А мы? — А мы, думаю, в самое ближайшее время его прихватим. — Только живого. — Естественно. — А паренек, говоришь, интересный? — Не без этого, — кивнул Антон, — и биография у него вполне. — Есть что-нибудь на него? — Вот, — Антон достал из папки конверт. — Здесь краткая объективка и несколько фотографий. Вручил конверт шефу и принялся с большим интересом следить за его реакцией. Изрядно разочаровался, ничего такого не заметив. «Так вот ты какой!» — задумчиво проговорил тот. Без особого видимого интереса пробежался взглядом по тексту, глянул мельком на фото, отложил и то, и другое в сторону. И очень постарался, чтобы со стороны не было заметно, как у него вытягивается от удивления лицо.